Глава 17. Пятно в небе тускнело, опускались сумерки. Борис стоял возле ворот и глядел, как на черном песке появляются излучающие зеленоватый свет зигзаги. Казалось, невидимый художник делал невидимой кистью извилистые мазки, которые через какое-то время исчезали. Фантастическое зрелище. При других обстоятельствах Борис подумал бы, что это красиво, но сейчас ему все виделось зловещим, предвещающим очередную беду. Третья ночь в этом поганом мирке. Будет ли четвертая, пятая, или все закончится сегодня? Борис очень старался сохранить ту искорку оптимизма, что, вопреки всему, еще теплилась. Но сейчас, когда пространство темнело, это было трудно. В сознании как будто не спеша открывалась дверца, через которую пока еще тонким ручейком просачивался страх. Но скоро дверца откроется полностью. Ночь сделает все, чтобы она открылась. Борис в этом не сомневался. Один за другим, за периметром, начали появляться силуэты сумеречных людей. Как и раньше, они словно бы выходили из невидимых щелей в пространстве. Борис теперь воспринимал их как одно целое, как часть некого бледного существа, о котором Маргарита рассказывала Валентине. Бесцветные пока молчали, и Борис многое отдал бы, лишь бы больше никогда не слышать их шелестящих голосов. Он взглянул на окна зеленого дома. Марина, Капелька и Валерий с Вероникой недавно заявили, что нынешней ночью на улицу не выйдут. Виталий промолчал, но пока он с остальными сидел в гостиной с плотно зашторенными окнами. Борису хотелось к ним присоединиться, но он решил сначала проведать Валентину и прапора. Пару часов назад он уже ходил к ним с Виталием. Они принесли поесть и чай в термосе. Валентина тогда так и не вышла из дома, а прапор с удовольствием выпил чаю. Едва Борис вышел со двора, как увидел нечто поразительное и неожиданное. Железная дорога. Откуда она взялась? Только что ее не было, и вдруг возникла, как те черные убежища прошлой ночью. Излучающий зеленый свет рельсы тянулись вдаль и терялись в сумерках. «Охренеть!» — озадаченно пробормотал Борис. «И что же ты задумал на этот раз?» Но его ждал очередной сюрприз. Раздался гул. Вдалеке вспыхнул свет фар. Из полумрака на огромной скорости буквально выскочил поезд. Неестественно резко он остановился рядом с периметром. Только что мчался и вдруг застыл, противореча всем законам физики. Поезд был более чем странным. Он походил одновременно на змею и на ракету. В окнах горел зеленоватый призрачный свет. На вагонах сияло слово «спасение». «Охренеть!» — повторил Борис, признавая, что бледное существо, кем бы оно ни было, умело удивлять. Футуристический поезд — это было действительно из ряда вон. Разглядывая вагоны с сияющим словом «спасение», Борис потерял ощущение времени, а потом словно от транса очнулся и поймал себя на том, что стоит с открытым от изумления ртом, как ребенок, которому показали удивительный фокус. Он представил себе, что бледное существо сейчас смотрит на него глазами всех этих сумеречных людей и смеется. «Ну что, мужик, сумел я тебя зацепить?» «И ведь да, черт возьми!» К сожалению, сумел. Зло может быть интересным. Это факт. Мысленно выругав себя, Борис отправился, куда собирался. В голове крутились строки из песни группы «Аквариум». Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Актуально. Бежать действительно некуда. Разве что в поезд, горящий зелеными огнями. Через пару минут он уже был у дома зараженной женщины. Сел на скамейку рядом с прапором. Помолчав немного, задал вопрос, на который и так знал ответ. «Как она?» «Ей совсем недолго осталось. Это серое дерьмо уже и на лице. Она полчаса назад на крыльцо выходила. Мы с ней поговорили немного». Прапор сокрушенно покачал головой. «Черт, меня так и подмывает в дом зайти и хоть что-нибудь для нее сделать. Знаешь, Борис, она изо всех сил старалась не показать, как ей больно. Даже пару раз улыбнулась. Но я-то видел, бляха-муха, все видел. Это боль в ее глазах». Он поднялся со скамейки, подошел к забору и взглянул в промежуток между домами. Объявились твари, легки на помине. «Вот только сегодня они подозрительно молчаливые», — заметил Борис. «И, кстати, там справа еще поезд, рельсы, то еще зрелище». «Правда?» — удивился прапор, а потом скривился. «Нет, даже видеть не хочу. Уверен, эти твари очередную пакость задумали». Словно подтверждая его слова, тишину разорвал оглушительный вой сирены. Звуковые волны как будто набухали, давя на барабанные перепонки, а потом сужались. У Бориса этот тревожный вой ассоциировался с войной, с надвигающейся смертью. Минут через пять сирена стихла. Вокруг периметра из песка выросли огромные табло с горящими зеленым светом четырьмя нулями. Послышался шелестящий хор голосов. «Спасайтесь! Бегите все в поезд! Мы старались это предотвратить, но у нас не получилось! Бегите! Спасайтесь! Через 15 минут взорвется ядерная бомба, и от ваших домов даже пепла не останется. Верьте нам, мы желаем вам только добра. Мы хотим, чтобы вы выжили. Садитесь все в поезд. Он отвезет вас в безопасное место». Отсчет времени начался. На многочисленных табло быстро менялись цифры, обозначающие секунды. «Ого!» — прапор повернулся к Борису. «Я не ослышался? Они сказали, ядерная бомба?» «Точно, так и сказали. Через 15 минут взорвется. А эти говнюки не теряют надежды нас выманить». В окне появилось и исчезло лицо Валентины. Снова завыла сирена. От этого проклятого звука у Бориса зубы сводило, но хуже всего было ожидание. Наверняка грядет что-то масштабное. Неужели действительно ядерный взрыв? Вернее, его имитация. Но даже если это уловка, все равно было жутко. Он напомнил себе то, что там, не может оказаться здесь. Это правило. Однако Борис сознавал, что один только вид ядерного взрыва может заставить забыться, может заставить поверить, что все по-настоящему. И что тогда? Бегство в поезд со словом спасения на вагонах? Не лучше ли прямо сейчас вернуться в зеленый дом и вместе с остальными спрятаться в подвале, чтобы ничего не видеть и не слышать? Это была хорошая идея, однако Борис не сдвинулся с места. Какая-то его часть хотела это увидеть. Та часть, что отчаянно искала ответы во всем, даже в чем-то страшном. Та часть, что желала противостоять этому миру. Сирена стихла, но тишина продлилась недолго. Ее нарушили голоса сумеречных людей. «Мы вчера сумели сделать так, чтобы самолет не рухнул на ваши дома. Это было очень трудно, но мы справились, мы спасли вас. А теперь вы должны спасти самих себя. «Бегите в поезд! Скорее бегите! Мы не сможем предотвратить ядерный взрыв! Это будет ужасно!» В каждом слове настырная ложь. Борис подумал, что это похоже на таран, который бьет в одну точку. Психологическая атака. Из дома вышла Валентина. Ее голову и часть лица покрывал белый платок. Неподалеку послышались голоса. На улице показались Степан, Федор, Тамара и Зинаида. Все четверо с трудом держались на ногах. Весь день они пили, причем люто, отчаянно, словно желали нырнуть в болото алкогольного морока и больше не выныривать. Степан споткнулся, упал. Трое собутыльников попытались его поднять, при этом их самих заносило, будто на корабле в сильный шторм. Наконец справились, подняли, и, придерживая друг друга, поплелись дальше. «Эй!» — окликнул их прапор. — Вы куда это, бляха-муха, намылились? Здоровяк Федор повернулся, с трудом сфокусировал на нем взгляд осоловелых глаз. — А, это ты, прапор, стрелок херов. Ну что уставился? — Вы куда? — спросил он терпеливо. — А вон, туда, — махнул рукой Федор. «Только туда!» — икнул. «Больше некуда! Нас все задолбало! Больше некуда! Только туда!» «Некуда!» — пробормотала его жена. Она боролась с непослушными веками, которые так и норовили сомкнуться. Федор тряхнул головой. «Фух! Тяжко что-то! Но ничего, скоро полегчает. Батяня... Батяня обещал, что полегчает. Слышишь, прапор?» Опять икнул. «Слышишь? Я только что своего...» Он подавил рвотный позыв и продолжил. «Я своего батяню только что видел. Да, точно. Мы все его видели. Скажи, Степка!» Степан не мог говорить. Вся его энергия была направлена лишь на то, чтобы не рухнуть. «Твой отец 5 лет как помер», — мрачно напомнил прапор. «Да, помер», — согласился Федор, кивнув так, что шейные позвонки хрустнули. «Помер. Я его хоронил. Вся деревня хоронила. Он был хороший человек. Но я видел батяню. Мы все видели. Скажи, Степка». «А...» «Пошел ты!» «Батяня сказал, что мы должны пойти туда. А мой батяня никогда не врал. Все знали, что...» «Он честный был!» — взвизгнула Тамара. Она попыталась ногой топнуть, но едва не упала. Прапор сказал безнадежно. «Лучше в дом вернитесь». «А то что?» — Федор выпрямил подбородок. «А то что, прапор?» «Меткий стрелок, пульнешь в нас из своего пистолетика, да?» «Срать мы хотели на твой пистолет!» — с вызовом выкрикнула Тамара. Они повернулись и заковыляли дальше, поддерживая Степана, который совсем лишился сил. Борис тяжело вздохнул, глядя вслед четверым обреченным. Ночь только началась, а черная пустыня уже собирала свою жатву. У него и в мыслях не было попытаться их остановить. Они сделали свой выбор, когда выпили по первому стакану. Они сдались. И, возможно, сегодняшняя драка внесла в это существенную лепту. И серая гадость, которой заразились Маргарита и Валентина. И, черт возьми, каждая песчинка в черной пустыне. Федор оглянулся, вскинул руки. «Прапор, старый ты хрен!» Эти слова он проговорил на удивление четко для пьяного. «Я не... В общем, я не держу на тебя зла. Ты все правильно сделал. Мы не должны были... Не должны были выгонять Вальку». Его жена что-то громко, неразборчиво забубнила. но, судя по всему, она тоже пыталась покаяться. Прапор зло сплюнул. «Идиоты, бляха-муха!» Опять завыла сирена. Сумеречные люди начали исчезать один за другим. Они пятились от периметра и словно бы входили в щели в пространстве, из которых до этого вышли. Зеленые цифры на мониторах показывали, что до взрыва осталось меньше 7 минут. Фосфорицирующие слова на корпусах вагона футуристического поезда призывали: «Спасайтесь! Скорее все сюда! Спасайтесь!» Валентина обхватила голову руками. «Боже, это твой!» Она подняла лицо к небу и выкрикнула: «Прекрати это, тварь! Зачем мы тебе? Прекрати!» Прапор и Борис поглядели на нее с бессильной тоской. «Меня ты не получишь!» — кричала Валентина. «Слышишь? Не получишь меня, тварь! Ты не заберешь меня, как забрал Марго! Я тебе не по зубам! Не по зубам!» Словно ветхая старуха на последнем издыхании, она изможденно опустилась на ступеньку крыльца, обхватила колени руками. Ее отсутствующий взгляд был устремлен будто бы в никуда. Губы продолжали медленно шевелиться. «Не по зубам я тебе! Ты не заберешь меня!» Ее голос заглушал вой сирены. Борис уселся на скамейку возле дома. К нему присоединился прапор. Оба глядели на гигантское табло. До взрыва оставалось 2 минуты 30 секунд. 29, 28. Когда пошла последняя минута, сирена стихла. Воздух словно бы стал плотнее. Тишина опустила тяжелый занавес. В голове Бориса мелькнула мысль. Еще есть время добежать до поезда. Нужно прямо сейчас сорваться с места и... Усилием воли он оборвал эту мысль. Даже выругал себя за слабость. Однако паника не исчезла. Она вибрировала в каждой клетке тела, в каждом гулком ударе сердца. Первобытный страх пульсировал в висках, стягивал жилы, заставлял волосы на затылке шевелиться. 33 секунды. Поезд рванул с места и с 4 пассажирами в одном из вагонов унесся вдаль с невероятной скоростью. 25 секунд. 24. Борис догадывался, что ядерный взрыв всего лишь уловка, психологическая атака. Однако легче от этого не становилось. Эта догадка была как светлое пятнышко на огромном черном фоне. 17 секунд. 16. «Не бойся, парень», — с вымученной бравадой сказал прапор. «Подумаешь, ядерный взрыв». Он коротко рассмеялся. «Главное не бояться, бляха-муха». 3 секунды, 2, 1. Пространство содрогнулось, а потом черное стало ослепительно белым. Борис зажмурился. Ему почудилось, что он выпал из реальности и летит теперь сквозь сияющий космос, в котором отсутствовало такое понятие, как время. Когда ощущение полета прекратилось, он открыл глаза. То, что предстало перед взором, его мгновенно заворожило. Он как будто попал под гипнотическое влияние этого зрелища, и даже если бы очень захотел, не смог бы снова закрыть глаза. По пустыне двигалась черная волна, а над ней вздувался желтовато-зеленый яркий пузырь. Как и в случае с самолетом, все было словно в замедленном времени. Воздух как будто в густую патоку превратился, и в этой патоке звенело колоссальное напряжение. Песочная волна приближалась, огромный пузырь рвался ввысь к равнодушному, мрачному небу. «Красиво!» — выдохнул прапор. В следующее мгновение песочная волна достигла огромных размеров. Она поглотила табло с застывшими на них цифрами, скрыла бледное светило, с оглушительным ревом словно коконом окутала островок. Волна должна была смести дома, ограды, деревья, людей, но ни одна песчинка не пересекла периметр. То, что там, не оказалось здесь. Борису казалось, что островок попал в эпицентр гигантского смерча, в котором носились и ревели какие-то черные чудовищные сущности. Но вот волна унеслась вдаль, предоставив взору вид растущего ядерного гриба. Облако плазмы, закручиваясь как бы внутрь себя, поднималось к небу, расширялось, разрывая пространство. Воздух гудел на басовой ноте. По пустыне разбегались тени. Неожиданно ядерный гриб замерцал и исчез, как галлюцинация. Гул прекратился. Прапор вытер ладонью испарину со лба. Искоса поглядел на Бориса. «А ведь неплохое было представление. Что скажешь?» Его голос чуть дрожал. «Впечатляюще!» Он лукаво улыбнулся, приставил губам ладони рупором и выкрикнул. «Эй ты, бледный урод! Мы хотим еще!» Борис взглянул на него, как на душевнобольного, а потом захохотал. Смеялся и не мог остановиться. Из него рвалось скопившееся, как гной в чирии, нервное напряжение. Истеричный безумный хохот сейчас был точно лекарство. Засмеялся и прапор, снова выкрикнув. «Хотим еще! Ну же, урод! Покажи нам еще что-нибудь интересненькое!» Даже Валентина, временно позабыв про свою боль, не удержалась от смеха. Борис чувствовал, что если сейчас не прекратит хохотать, то попросту спятит. Рассудок уже на грани балансировал. Пришлось задержать дыхание, напрячься, подумать о том, что в странном поезде уехало 4 человека. Это трагедия, это плохо. Он резко выдохнул и ощутил себя полностью опустошенным. Погрустнели и прапор с Валентиной. За периметром появились сумеречные люди. Они просто стояли, как статуи, и глядели своими темными глазами на дома. Борис поднялся со скамейки. Ноги были словно ватные. «Пойду, узнаю, как наши все это пережили. Надеюсь, они в подвале прятались». Он повернулся к Валентине. «Я еще вернусь». Дойдя до двора зеленого дома, Борис внимательно прошелся взглядом по рядам сумеречных людей. Заметил Маргариту, Федора, Степана, Тамару, Зинаиду. Они все стояли чуть впереди от остальных бесцветных, как будто бы для демонстрации. «Смотрите на нас, мы живы, с нами ничего страшного не случилось». Борис невольно задумался, а действительно ли они живы? И если да, то не хуже ли смерти такое существование? Ох, не хватало в головоломке деталей. Катастрофически не хватало. Только и оставалось, что восполнять общую картину вопросами без ответов и выводами, продиктованными эмоциями, а не знанием. Увидев среди сумеречных людей Зою, Борис поспешно развернулся и вошел во двор. Не хотелось ее видеть. Она вызывала в сознании смятение не меньше, чем иллюзия ядерного взрыва. Его надежды оправдались. Обитатели зеленого дома, кроме бабы Шуры, действительно все это время прятались в подвале. «Что там было?» — хмуро поинтересовался Виталий. «Там что, действительно ядерный взрыв был?» «Ага», — ответил Борис непринужденно, словно речь шла о каком-то пустяке. Он не желал трагизмом нагнетать и без того тяжелую обстановку. «Был взрыв. Мы с прапором сидели на скамейке и на него смотрели. Ничего особенного, всего лишь очередная иллюзия. Причем довольно хилая. Ложь во благо. Но не рассказывать же о том, что он был на грани сумасшествия. О том, что после того, как на экранах табло замелькали цифры, он словно бы постарел лет на 100. Кому станет лучше от такой правды? Борис посмотрел на капельку. Та стояла с птицей в руках, глядела на него снизу вверх, как будто ждала, что он еще что-то расскажет. Борис ей улыбнулся и снова соврал. Ничего страшного не случилось. И мысленно добавил, если не считать того, что пустыня забрала четверых. Еще четверо присоединились к Хесу, а скоро и Валентина уйдет за периметр. Неплохо, очень даже неплохо. Кеша радовался, как ребенок, мечты которого вот-вот сбудутся. За ядерным взрывом он наблюдал, сидя в кресле во дворе. Специально выволок кресло из дома, чтобы приятней было наслаждаться таким незабываемым зрелищем. Ел овсяное печенье, запивал его газировкой и глядел, как набухает ядерный гриб. Чудесно провел время. А после того, как все стихло, Хес заговорил с ним. «Все идет как надо, Иннокентий. Я доволен. Но тебе нельзя расслабляться. Еще много нужно сделать. И не забывай, никто не должен погибнуть». «Я помню, Хес, помню», — заявил Кеша. «Обрати внимание на человека, которого зовут Кирилл. Нужно сделать так, чтобы он уснул». «Зачем?» «Так надо», — с нажимом ответил голос в голове Кеши. «Он борется, но у него есть слабое место. Когда Кирилл уснет, он сломается». В голове Кеши уже начал зреть план. Пока еще невыразительный, туманный, но все же план. И его радовало, что появилась четкая цель, имя которой — Кирилл. Нужно сделать так, чтобы он уснул? Что ж, так тому и быть. «Он должен уснуть ночью», — добавил Хес. «Я постараюсь», — сказал Кеша, а потом спохватился и с пылом пообещал. «Я это сделаю». «Не сомневаюсь, Иннокентий, не сомневаюсь, друг мой».